Локи. Она испугалась. Странное дело, она почти не боялась его, никогда сидела абсолютно беспомощная, привязанная к стулу, не слушая запись разговора, не увидев фотографии. Не боялась. За свою жизнь он хорошо научился чувствовать чужой страх. У страха был металлический привкус на губах, алые молнии на белках глаз и блестящие капельки на верхней губе. Локи пристально наблюдал за ней, особенно, когда отпускал. «Человек, который тебя боится, способен на многое. Испуганный человек опасен». И вот теперь она испугалась по-настоящему. Можно понять. Одно дело, когда сумасшедший незнакомец рассказывает тебе страшную сказку, всегда успеешь сказать, что его история не более чем выдумка. И совершенно другое, когда следы этой выдумки находишь в собственной квартире. Она зажмурилась, словно испуганный ребенок. «Открой глаза». Она послушалась. «Это ты нарисовал, пока я спала?» Она спросила это с такой надеждой, что жаль было разочаровывать девушку. Локи вообще начал жалеть, что побеспокоил ее. В конце концов, можно было бы придумать что-нибудь еще, найти обходной путь. «Нет, она была здесь. Не веришь?» Белобрысая не ответила, но и так было ясно. «Не верит. Краска старая. Подойди ближе, сама увидишь». «Я верю. Что теперь?» «Теперь ты мне поможешь?» «Вопрос существенный. Если она откажется, тогда... тогда его план полетит к чертям собачьим. Она знает слишком много, чтобы в случае отказа просто забыть о его визите. Молчать она не сможет. Пойдет в милицию. Оттуда ее, естественно, пошлют. Но поведение... за ней ведь следили. А весь успех операции зависит от того, как долго они будут оставаться в блаженном неведении. О нем никто не должен знать. Пусть думают, что он не приехал. В конце концов, известно, что ловец никогда не работает даром. Но встреча не состоялась. Евгения не успела заплатить. Они вовремя устранили опасность. Думают, что вовремя. А это... она согласится. У нее выхода другого нет.